Так или иначе, капитан Локин впоследствии отыскал его в интендантской палатке, где дрожащий и перепуганный Игнаций лечился дозами спиртного. То, что произошло после, казалось довольно смешным. Локин вырвал страницу из его бонсмана номер 7, написал несколько строк крупными печатными буквами, а затем протянул летописцу. «Игнаций, это особая клятва», — сказал тогда Локин. «Ты знаешь, что она значит?» «Думаю, да», — ответил Каркази, читая написанные капитаном слова. «Это клятва, которая относится только к одному действию. Она очень определенная и точная», — стал объяснять Локин. «У Астартес принято давать особую клятву перед боем, и каждый обещает овладеть определенным объектом или отстоять какой-то идеал. В твоем случае, Игнаций, это будет обещание не разглашать то, что произошло сегодня вечером». «Я обещаю, сэр». «Игнаций, ты должен поклясться. Положи руку на книгу и клятву, и прочти слова вслух». Летописец так и сделал, положил дрожащую руку на вырванную страницу, ощущая плотную фактуру бумаги под вспотевшей ладонью. «Я клянусь не рассказывать ни одной живой душе о том, что произошло между нами», — прочитал Игнаций. Локин с самым серьезным видом кивнул. «Не стоит относиться к этому легкомысленно, Игнаций. Ты дал клятву в присутствии Астартес и не должен нарушить ее ни в каком случае. Это было бы серьезной ошибкой». Игнаций кивнул и направился к ближайшему транспорту, уходящему с Давина. Каркази тряхнул головой, прогоняя воспоминания, и спокойная теплота легкого опьянения мгновенно испарилась. «Эй!» — окликнула его Вендуин. «Ты меня слышишь? У тебя такой вид, словно ты улетел отсюда за миллион миль». «Да, извини. Так о чем ты говорила?» «Я спрашивала, не мог бы ты при удобном случае замолвить за меня словечко капитану Локину? Может, ты расскажешь ему о моих композициях? Ты же знаешь, как они хороши». О композициях он посмотрел в ее глаза и видел неудержимую алчность, скрывающуюся под маской интереса. Только сейчас он понял, какой эгоистичной карьеристкой была сидящая перед ним женщина. Внезапно у него возникло острое желание оказаться подальше от этого места. «Ну как, ты согласен?» От поисков уклончивого ответа его спасло появление рядом с их столиком женской фигуры. Каркази поднял голову. «Да? Могу я чем-нибудь помочь?» Но едва договорив фразу, он узнал о Уфратию Киилер. С тех пор, как они в последний раз виделись, с ней произошли разительные перемены. Вместо обычных грубых ботинок и армейских брюк, она была одета, как все женщины-летописцы, а длинные волосы были скромно подстрижены. Несмотря на более женственный облик, Каркази ощутил разочарование. Перемена в облике ему не понравилась. Как оказалось, прежний агрессивный стиль был ему больше по душе, чем странный, почти бесполый вид, который придавала ей эта одежда. И Уфратия... Она коротко кивнула. «Я ищу капитана Локина. Ты не видел его сегодня?» «Локина? Нет, то есть да, но только на Давине». «Ты к нам не присоединишься?» — предложил он, игнорируя злобный взгляд Вендуин. Его надежды на избавление испарились, как только Эуфратия качнула головой. «Нет, благодарю. Это место явно не для меня». «И не для меня, но я все же здесь», — пошутил Каркази. «Ты уверена, что не соблазнишься стаканом вина или партией в карты?» «Уверена, но все равно спасибо. Увидимся позже, Игнаций», — ответила Эуфратия и понимающе улыбнулась. Каркази криво усмехнулся и провожал ее взглядом, пока Эуфратия по пути к выходу из убежища обходила еще несколько столов. «Кто она такая?» — спросила Вендуин. И Игнаций позабавил ее взгляд, полный профессиональной ревности. «Это одна из моих хороших друзей», — ответил Игнаций, с удовольствием прислушиваясь, как звучат его собственные слова. Вендуин сдержанно кивнула. «Послушай, ты хочешь отправиться со мной в постель или нет?» — спросила она. И все намеки на личную заинтересованность его персоной потонули в неприкрытых амбициях. Каркази рассмеялся. «Я мужчина, конечно, хочу. И ты поговоришь обо мне с капитаном Локином?» «Если ты так хороша, как о тебе говорят, можешь быть в этом уверена», — подумал он. «Да, дорогая, обязательно поговорю», — произнес Игнаций. И тут он заметил на скамье сложенный лист бумаги. Может, он давно здесь лежит? Каркази не мог вспомнить. Пока Вендуин пробиралась к выходу из кабинки, он взял листок и развернул. Наверху стояло нечто вроде символа, длинная заглавная буква «И», сияющий в центре звездой. Этот знак ни о чем ему не говорил, и Каркази стал читать текст, полагая, что это писанина кого-то из летописцев. Едва он разобрал несколько слов, сразу понял, что ошибся. «Император человечества есть свет и путь, и все его деяния направлены во благо человечества, составляющего его народ. Император есть Бог, и Бог есть император. Так учит нас». «Что это?» — спросила Вендуин. Каркази не обратил внимания на ее вопрос, скомкал листок и, выходя из кабинки, сунул себе в карман. Окинув взглядом убежище, он заметил еще несколько похожих листков, лежащих на столах. Теперь он был убежден, что послания не было до прихода Эуфратии. И тогда Каркази прошелся по бару и собрал все свернутые листки, сколько смог найти. «Чем ты занимаешься?» — недовольно воскликнула Виндуин, наблюдая за ним со скрещенными на груди руками. «Отстань!» — бросила Игорь Казий и заторопился к выходу. «Найди себе другой объект для соблазнения, а мне некогда». Если бы он не был так занят, наверняка его позабавил бы ее изумленный вид. Спустя всего несколько минут Каркази стоял перед дверью комнатки Евфратии, расположенной в глубине лабиринта серых переходов и крутых лестниц, образующих пассажирский отсек Духа Мщения. На потолке виднелся нацарапанный символ, точно такой же, как в оставленном листке, и Каркази стал барабанить кулаком в дверь, пока она не открылась. В коридоре тотчас повеяло запахом горящей свечи. Она улыбнулась, и Каркази понял, что Евфратия его ждала. «Божественное откровение?» — спросил он, показывая пачку собранных в убежище листков. «Нам надо поговорить». «Да, Игнаций, мы обязательно поговорим», — сказала она, повернулась и шагнула внутрь, оставив его на пороге. Каркази тоже прошел в комнату.